Глава 6. Собирая силы. В обширном легендариуме мировых околооружейных мифов, обильно накопленных и бесструктурно сваленных на полки фанатиками огнестрельного оружия, есть такие, разрушения которых требуют чрезвычайной ситуации, даже небывальщины. Потому что в условиях стабильного, привычного нам течения жизни земной цивилизации, очевидный, казалось бы, опыт по ряду причин не может повлиять на их живучесть и распространение. Настолько они сильны. К таковым относится и миф о том, что гладкоствольные ружья, то есть дробовики, являются отличным тактическим оружием, способным решить массу проблем, возникающих при скоротечном огневом контакте, прежде всего в городской черте. И никакие разумные выводы, сделанные после анализа многочисленных локальных конфликтов, местечковых войн и приграничных столкновений, в которых подобное оружие никогда не использовалось, не могли разбить это чуть ли не всеобщее заблуждение. Вспомните, кто-нибудь видел кадры телехроники, где вооруженный дробовиком человек ведет городской бой на окраинах Дамаска? Ведь там, в разрушенных городах, позиции сторон порой располагались всего в 50 метрах одна от другой. Это вполне рабочая дистанция для гладкого ствола. Но гладкоствольных ружей в кадре не замечено. А на окраинах Донецка их видели? Я видел всего один раз, и то владельца в тот же день снял снайпер. А в саманных пригородах неспокойного афганского кундуза? Нет, отчего-то бойцы сторон предпочитают вооружаться нарезным автоматическим оружием, ручными пулеметами или снайперскими винтовками. Что говорить о дробовиках, если у сторон вооруженных конфликтов даже пистолеты-пулеметы не в чести? Однако никакие доводы не помогали, и миф об ударной помпе продолжал жить на радость гигантской армии маркетологов и производителей этих замечательных псевдотактических стволов. Я, кстати, вообще плохо понимаю коннотацию термина «тактический» применительно к помповому ружью, а, честно говоря, и к любому другому виду оружия, включая холодное. Вот попробуйте его расшифровать сами. Что, у бойца-одиночки на поле боя есть какие-то другие задачи, кроме чисто тактических? Может, у него есть задачи стратегические? Похоже, термин этот выдумали все те же торгаши, с его помощью удачно подтачивающий тонкий стерженек здорового сомнения, уберегающего посетителя профильного магазина от дурной траты денег. Для того, чтобы заработать еще больше, оружейными дизайнерами были изобретены воинственного вида красивые ребристые обвесы и приблуды, планки, накладки, тактические фонари, лазерные целеуказатели, складные телескопические приклады и рукояти управления огнем с подпальцевыми выемками. Покупай, приятель, не жалей денег, оснасти и обрасти, и ты станешь похож на того славного киногероя, который лихо косит вражин в темных городских подъездах и около них. Такой же крутой и неотразимый, настоящий милитарист. Но что такое тактический спецназовский нож и чем он кардинально отличается от силового охотничьего, выполненного из современных материалов? Я лично уверен, что мой кинжал Кама с клинком лезгинского типа – лучший ножик в драке. Жаль, что его изготовители не были знакомы с этим красивым термином. Или тактический LED-фонарик, под которым подразумевают компактный металлический цилиндр с особым мощным лучом. Есть у меня такой. Нужная вещь. Лупит он действительно далеко. Однако темной безлунной ночью мне меньше всего хочется размахивать джедайским лазером, показывая врагу, где ты находишься. На этот случай в багажнике Discovery лежит маломощный фонарик красного света. Им можно что-то подсветить, не выдавая себя с головой. Сами пользователи, сохранив все-таки талику здравого смысла, к подобным модным изделиям подсознательно относятся с юмором, придумав для них замечательное словечко «тактикульное». Тактикульная рукоять, тактикульный обвес, тактикульный рюкзак. Однако базовый термин прижился и окреп, помогая барыгам собирать коммерческую жатву. Итак, в войсках дробовики не прижились еще со славных времен первой обороны города-героя Севастополя, когда наши воины пытались противопоставить современным ружьям интервентов гладкоствольное старье. Армия понтов не терпит, она чрезвычайно рациональна. В бандитских бригадах времен перестройки и сразу после нее пацаны на какое-то время действительно облюбовали помповое ружье, лично видел. Попав по молодости в одну из красноярских бригад, я сразу же получил во владение старенькую ремингтоновскую помпу. Целых две недели возил ее в багажнике девятки, выезжая на разборки. Пока с помощью друзей не смог отбрехаться от тактикульного оружия, получив взамен легендарный пистолет ТТ. Постепенно всевластие бригад подходило к концу, их начали вытеснять с поляны так называемые «красные крыши». Опыт кровавых стрелок быстро вправил на место разгоряченные мозги у тех, кто прошел отсев свирепых скоротечных перестрелок. Пантагоны с ремингтонами показали оставшимся в живых наглядный отрицательный пример. А после ухода из Красноярска на долгую кичу знаменитого не только в узких кругах Паши Цветомузыки, в серьезно поредевших бандитских коллективах остались реально ученые люди, предпочитающие иметь надежный автомат и бесшумное нарезное оружие. Торговцы этот миф пытались подкреплять накопленной полицейской практикой, прежде всего американской, уверяя, что дробовиками удобно останавливать машины. Бабах! И картер двигателя разбит. Ну, не знаю, мой печенек делает это более чем замечательно, как, впрочем, и АКМ со старшеньким братом АК-74. Замки дверей вышибать? Так это ведь смотря в какой стране безобразничаешь. Против обычной двери с двумя личинками гладкий ствол действительно хорош. Все происходит хоть и шумно, но быстро. Но много ли, к примеру, таких дверей на Енисее? Я как-то пробовал с айгой 12-го калибра вынести железную дверь в трехэтажке одного из сибирских поселков городского типа. Кустарные работы, облезлая и чуть помятая дверь, сваренная из 5-миллиметрового листа, с самодельным замком да с двумя длиннющими зубчатыми ригелями, о существовании знаменитого мифа, похоже, ничего не знала и долго стояла под выстрелами, как влитая. Пришлось звать на помощь старушку Кувалду. Уж тут дело пошло на загляденье спора. Допускаю, что в реальной американской полицейской практике дробовик действительно хорош при подавлении сопротивления гопоты, вооруженной ножами и лезущей на служителя закона по обкурке да всем кагалам сразу. А есть еще и бешеные собаки, которые танцуют перед тобой очень динамично и которых нужно пристрелить как можно быстрее. Но при чем здесь, скажите, тактика боя одних вооруженных огнестрелом людей против других, к которой декларативно готовится жертва маркетинга, то есть покупатель-милитарист? Это просто полицейская практика использования сугубо вспомогательного оружия. Нельзя спорить с тем, что гладкий калибр практически не дает рикошетов. Это важно в плотной застройке или в помещениях. Ну а в городской перестрелке даже на средних дистанциях он становится совершенно бесполезным. Грозная пуля дьявола уже после 50 метров полета начинает теряться в обстановке и просить помощи у родового духа, персонального охранного башка или шаманского бубна. Ведь даже на самой показушной стрелке опытный народ после первого же выстрела рассыпается по заранее намеченным складкам. В дело вступают группы прикрытия с винтовками. И никто не бежит к тебе под директрису, сломя голову, как это бывает в кинобоевиках. Перестрелка порой может длиться часами, особенно на окраинах. То затихая, то разгораясь снова. И ценность точного выстрела в таких раскладах переоценить сложно. Начинается нормальная армейская войнушка, протекающая по законам армейского же боя. И здесь дробовику точно нет места. Но миф-то продолжал стоять? Несгибаемо. В чем же дело? Я уверен, что причина его необычайной живучести кроется в фантастическом моделировании ситуации применения такого ствола, в допуске о существовании масс безоружного противника. А конкретно в зомби. Да-да, именно в зомбаках. Стоит только представить толпы оживших мертвецов, неумолимо надвигающихся на тебя на улице, забитой брошенными автомобилями, как хочется схватить в руки именно верный дробовик, снаряженный патронами с картечью, а лучше с дробью 4.0. И пусть стрелку поможет создатель, а тактикульный подствольный магазин вместит в себя как можно больше толстых красных цилиндриков. Феномен самих зомби и способов борьбы с проклятыми мертвяками был чертовски подробно разложен на составляющие талантливыми людьми. Его настолько красочно, с большой любовью, грамотно и убедительно расписали в книгах, фильмах и сериалах, что не готовиться к подобному нашествию несчастной жертве оружейного магазина было бы просто невозможно. Хорошо, пусть не зомби, черт с ними. Скажем, что все это выдумки. Ничего, в мечтах им всегда найдется подходящая замена. Если сокрушительной силы супервирус, обычный, а не зомбический, поразит население несчастной Земли, то напоследок он непременно оставит в качестве испытания толпы оплоумевших зараженных, которые, конечно же, будут кидаться на здоровых людей. Вали их всех, тактикульным дробовиком, конечно, чего тут думать. Вот так и жили, ждали, надеялись и морально готовились к грядущим столкновениям настоящие выживальцы, истинные фанаты жанра. Радостные производители оружия и соответствующего снаряжения придумывали все новые и новые маркетинговые сущности, а постоянное появление свежих художественных произведений, порой весьма качественных, увлекательных, не давало праздному интересу угаснуть. Это была такая игра взрослых мальчиков, незаметно превратившаяся в образ жизни. А у взрослых мальчиков, как известно, игрушки дороже и опасней. Таким образом, чисто вспомогательное оружие полицейских команд стало культовым. И это опасное наваждение смогла снять только реальная мировая катастрофа с реальным печальным опытом. Ну вот, ныне всем досталось. Появился опыт постапокалипсиса. А зомби, увы, не появились. Так же, как и толпа отчаявшихся, сходящих с ума людей, готовых толпой наброситься на первого встречного. Подумать только, потребовалось угробить землю, чтобы разрушить этот чрезвычайно живучий миф. Ныне в нашей общине, да и во всех остальных, гладкоствольное оружие используется лишь как страховка в случае нападения дикой собачьей стаи. Ну и для попутной или целевой охоты, само собой. А для охоты короткое помповое ружье или полуавтомат с обвесами, то самое, тактическое, не нужно. Нужен длинный ствол и классический приклад. Такие охотничьи ружья и подбирают себе люди в качестве утилитарного инструмента для пропитания. Полная победа нарезного? Не тут-то было. Легендарные помповые дробовики остались лежать наготове в хозяйствах, при кухнях и в багажниках автомашин, все-таки отсудив себе право на название «оружие плана Б». Себастьян Перейра в случае необходимости должен был стрелять первым и именно из помпы. Ведь, согласно легенде, он лох педальный и ничего еще в этой новой жизни не понял. Сидит себе бирюком на горке, все зомби ждет и наивно верит, что его семью спасут три дробовика. На деле же семейство краснодеревщика вооружено получше. Я загодя снабдил их мосинской трехлинейкой и АКМ, а главе семейства еще и пистолет Макарова выдал. Недавно к ним прибилась семья из пяти человек, эти люди поселились рядом, и радиобандиты о них ничего не знают. Нервно. В засаде мы сидим. Терпеливо ждем реакции неприятеля на приманку, роль которой выполняет Линна, якобы застрявшая на выходе из туннеля на пафосном белом кабриолете. Дура дурой, яркая особа, легкая добыча. Вдруг за туннелем наблюдают издали. Все мы на радиосвязи. В двух каналах работают сразу пять операторов, причем двое якобы бездумно болтают языками на открытом, по мере оперативной надобности переходя на зашифрованный. «Девушка, так мы договорились? Никуда оттуда не уезжайте, через полчаса я к вам подъеду и достану Тане с речки мячик», сообщил Перейра уверенным бархатистым голосом. Чувствую, он прирожденный бабник, искусно маскирующийся под примерного семьянина в присутствии домочадцев. Уж больно умело соблазняет паразит. Слабый ветерок сменил направление, и нас с мужиками тут же окатило ароматом жареного мяса. И этот сволочной Перейра, честно исполняя роль беззаботного хозяина, шашлык в усадьбе жарит, стервец. Везет ему. По нынешним меркам его община стоит на отшибе. Кто бы только мог подумать, что центр города станет периферией. Охотников тут нет, а зверье в долину реки заходит. Мы в Адлере тоже иногда балуемся жарехой, когда забиваем свинку или ребятки приносят с охоты что-нибудь существенное. Тогда вообще не случается праздник. Но настоящих адлерских шашлыков, тех, что навсегда остались в светлом прошлом, мне, если честно, не хватает. Адлерскому шашлыку можно писать оды. Все мы стрескали сотни килограммов такого мяса и вполне себе можем быть честными экспертами, если захотим, конечно. Человек разумный в состоянии включать объективность при надлежащем опыте. Шашлык летом жарился по всей России, а за пикниковые фотографии его в социальных сетях порой хотелось расстреливать авторов в задницу раскаленными шампурами. Настолько они надоедали. Но меня ни одна такая фотка шашлыка не вдохновляла. Потому что на свете был знаменитый адлерский шашлык. Конечно же, мне, сожравшему пару тонн маринованной свинины, баранины и прочего мяса по всему СССР и по России, можно было так же, как всем остальным, попытаться рассказать, что где-то там, в туманной Карачаево-Черкесии, водится некий мастер, шашлык которого не имеет равных. Я вежливо пропускал это мимо ушей. Почему? Потому что таким рассказам требуется веское подтверждение. И не авторитетом рассказчика, а некими объективными показателями. Я допускал, что некто в состоянии пару раз в год слепить отменный шашлычок, но разве это меняет дело? Дома можно готовить и бигмаковские гамбургеры, и они иногда даже будут получаться. Для настоящего качества нужна постоянная трудовая практика и огромная проходимость, дикий товарооборот. Все это мы наблюдали в фудкортах, где пока остальные делали вид, что осваивают фастфуд, Макдональдс и KFC рубили просто нереальные деньги, да еще и с чудовищной скоростью, потому что качество там было предельное. Условия, идеология и опыт позволили подпилить процессы, скорости и технологии до возможного оптимума. Потому и вкусно, потому был спрос и выручка. Оптимум достигнут, выше не прыгнуть. С шашлыком то же самое. Его категорически нельзя заказывать в ресторанах, где повар в день приготовит от силы килограмм, и то не всегда. А скорее всего тупо разогреет мясо в микроволновке и убьет вкус. Шашлык надо заказывать только на потоке, где он жарится непрерывно, думпкарами. И только там. Собственно, деньги и есть главный объективный критерий. Раз люди не придумали ничего лучшего. Раз платят и трескают с возвращением в заведение, значит шашлык отличный. Все разговоры про особые маринады и секретные подмахивания картонкой – поклоны в пользу богатых и глупых. Тут важен комплекс и стабильность. Мастер должен делать шашлык одинаково, год за годом. Неизменно, традиционно для себя и клиентов. Мы ведь именно это всегда ценили в хороших ресторанах. Стабильность. Понравилась тебе солянка, и ты знаешь, что придя сюда через 2 месяца, ты получишь тот же самый вкус. Но это, увы, редкость. Именно потому рестораны надо было ловить, пока свежие. Через полгода они неизбежно сдавали в качестве, поменяв кучу поваров и рецептов с дурными исканиями. И в очередной визит своей солянки ты не находил. Баста, меняй точку. И еще один показатель былого качества – цена. В Адлерской долине шашлык стоил очень дешево. Вдумайтесь, полкилограмма отлично приготовленного мяса за 6,5 на секундочку евро. В какой стране еще прокатит такой фокус? Не знаю. А что означает для мужика возможность пообедать свежим мясом с лавашом да приправой с лучком? Это решенный вопрос хорошего настроения в семье на целый день и открытый кошелек для домочадцев. Кстати, можно было найти и дешевле, если знать места. Но реально обалденный шашлык в Адлере стоил на уровне 2 евро за 100 граммов и подавался, как было и много лет назад, в историческом центре Старого Адлера, в том числе в специализированном кафе «Радость», что в конце пешеходной улицы Карла Маркса. Ничего не менялось, там продавали лучший шашлык в стране. Вдалеке призывно крикнула немолодая женщина, и тут же раздался звонкий жестяной перестук. «Готово мясо!» — с места констатировал заворочившийся Ной. «Нам пару шампуров оставят, командир?» «Надеюсь». Процесс приготовления шашлыка профессионалам всегда завораживает. Можно бесконечно наблюдать, как он оперирует шампурами размером с меч клеймор, на которых висят 6 кг маринованного мяса. В лоб смотреть неудобно, зыришь сбоку из-за столика. Периодически ему подвозят какие-то дрова, подручные пашут с емкостями. Дрова пилены колотые, калиброванные полежки. Дерево светло-желтое, черт его знает какое. На выходе получаются огромные кусищи со стороной в 8 сантиметров, доходят до 10. Они всегда прожаренные, сочные, мягкие. Никакой подгорелости, загар ровный, одинаковый со всех сторон, не слишком сильный. Оруженосцы подготавливают, разносят без обмана, но жарит именно он, сам и завешивает. Не знаю, как он умудряется прожаривать такие куски без малейшего палева и сырца, но это так. Видно, что он порой их отодвигает в сторону и закутывает весь клеймор в длинный рулон фольги. Потом опять ставит на жар. Результат вкусово ушибает. Мне нравилось, когда шашлык подавали с 2 тончайшими лавашами. На нижнем лежит мясо, в верхнем порция укрыта, чтобы не стыл. Рядом стоит лучок и аджика-звездочка. Ешь себе под пиво и наслаждайся. Это был лучший фастфуд в мире, настоящее достояние империи. Страшно было представить, сколько таким мастерам возили в сутки мяса, прошедшего ночную подготовку в маринаде, который, кстати, во вкусе не чувствовался. Это высший шик. Объемы реализации были таковы, что, скорее всего, на него одного работало целое кубанское хозяйство. Нигде больше в Средиземье Черного и Средиземного морей не готовят такого кушанья. Греки, турки, болгары, румыны, хорваты и итальянцы не работают с рядовым мясом, но маринады, по-моему, просто плюют. Поэтому все шашлыкоподобие у них суховатое и невкусное. Да и кусочки смешные, откуда там взяться соку? Конечно, легко взять кусок рибая, дорогущего мраморного мяска, выдержанного на сухую пару недель, и тупо его зажарить, содрав с клиента три шкуры. Ха, имея такой продукт, и вы получите прекрасный результат. Ты с рядовым мясом поработай, сделай так, чтобы от простой свининки желудок запел в пещере горного короля. Нет, иноземцы либо ленились, либо просто не умели готовить шашлык. Черт, вспомнил все это, и слюна потекла. Ну, не можем мы пока часто баловаться таким лакомством. Нужно строить и содержать большие свинарники, развивать животноводство, потому что людей в общине становится все больше и больше. Консервов и сублиматов хватает, не бедствуем и с рыбой. Со свежим мясом сложнее. По сути, община Устья, так же, как и все прочие, откатилась к традиционной деревенской кухне, характерной для этих мест. Конечно, и наши мужики умеют качественно приготовить мясо на шампурах. Дело не в этом. Просто я отчаянно тоскую по тем временам, когда можно было, выйдя из гостиницы, пройти всего пару сотен метров, чтобы за копейки утолить хороший мужской голод. Доступность пропала. «Сармат, прими от каскада!» — спокойно произнес Гумеров на втором канале и продолжил, не дожидаясь моего отклика. «Группа автомашин продвигается в вашу сторону. 4 единицы, все с претензией». «Марки?» — коротко спросил я наблюдателя, быстро глянув на Данилу, который сидел рядом и все прекрасно слышал. «Головным идет Lexus, за ним Range Rover последней модели, кукурузер с багажником и Chevrolet Tahoe. Все черные». «Принял. Полный набор». «Они», — удовлетворенно ответил я. «Где конкретно?» «Эти бычки неправильно маршрут выбрали. Впереди затор, не проедут, придется идти в объезд». «Возле мебельного?» «Ага, без доразведки идут». «Понял», — сообщая движухе. «Есть!» — откликнулся Старлей и отключился. Несложно было представить, как перекачанные биониклы из силовой группы неспешно выходят из машин и, поигрывая мускулами, направляются к битой технике, словно надеясь ее растащить. Ну, пусть поваляют дурака. Сладко потянувшись, я встал с одного из мягких стульев, которые мы натащили в этот небольшой тенистый двор, укрытый густыми низкими деревьями и расположенный почти напротив хозяйства Себастьяна. Кстати, его настоящее имя Алексей. Леха. Патрульный Данила тоже подскочил. Быстро растет мальчишка, прямо на глазах тянется. Уже сейчас у него рост почти 1,80 м. Такими темпами он через годик меня догонит. Да и плечи заметно раздались вширь. Весь в папашку пошел. А Манченко-старший — приличный кабан. «Куда это ты намылился, шкет?» — прорычал я. «На улицу выгляну, Викторович, осмотрюсь там, пройдусь чуть правее, оттуда и туннель видно», — ответил парень, ничуть не испугавшись моего тона. «Привык оголец. Теперь его так просто не запугаешь. Заодно ноги разомну. Хорошо?» «Лады. Не светись давай, у них тоже наблюдатели могут быть», — напомнил я. «Что ты мне как маленькому? Автомат оставлю, грабли возьму. Я же дачник!» — улыбнулся Данька во весь рот. «Его напарник Санек Ребрий выглядит гораздо более встревоженным. Надо бы его успокоить». «Оставить грабли? Берите с дружком тачку и катите вниз. Тряпок в нее накидайте, что ли. Оружие под них суньте. И вот что. Спуститесь еще ниже, к гарнику. Сашку оставь у него для усиления, до особого распоряжения. Пусть глянут. Полезно. Мне не нравилось, что группа прикрытия Линна состоит всего из одного человека. Уже полчаса что-то тревожило». «Сармат, здесь Себастьян. Прием». «Слушаю тебя». «Ну как, все идет по плану, командир?» «Интересный ты человек, краснодеревщик. Почему у тебя в голосе не слышно ни нотки волнения? Мужик явно имеет боевой опыт. Даже странно, что он сразу серьезными стволами не разжился. Хотя с тремя малыми детьми ему сложно было решаться на риски дальних рейдов в поиске нарезника. Всего в семействе 5 детей, надолго не бросишь. А вот старший сын и дочь вполне уже могут быть помощниками в обороне. Плюс соседи появились. Пока да, ждем докладов наблюдателей». Народ вел себя спокойно. Чувствовалось, что для мужиков это не первая засада с предстоящей пальбой. Спокойствие, правда, чисто внешнее. Как бы ни был ты опытен, а привыкнуть к стрессу огневого контакта невозможно. Инстинкт самосохранения берет свое. Минут 10 ничего не происходило. Данька вернулся один, толкая перед собой пустую тачку, и сообщил, что все идет ровно, без эксцессов. Теперь он о чем-то переговаривался с Александром по радио, а опытный Ной, участвовавший во многих стычках, расстелив на земле толстый матрац, лежал, задумчиво глядя в серое небо, и что-то тихо напевал себе под нос. Его автомат с подствольником стоял рядом, прислоненный к старой изогнутой яблоне. Костя, молодой сибиряк из далекого Томска, колдовал над котелком с пакетами химического нагрева. «Скоро у нас будет горячая гречневая каша с тушенкой». Если бандиты дадут нам время похавать, конечно. Не шашлык, да уж. Время шло, а я бездельно сидел и слушал улицу, поглядывая в сторону дома Переры. Оттуда то и дело раздавались всплески звонких детских голосов, а со стороны открытой дворовой кухни доносилась негромкая музыка из смешариков, где забавные мультипликационные герои пели бравую песенку о том, что они дойдут, доплывут, доползут в город Омск. Линна продолжала беззаботно болтать в эфире, нарочито выдавая место аварии. «Интересно, жена этого бабника его сладкие речи слышит?» «Но и Лидия Аркадьевна Кофтун не плашала, манерничая во всю катушку. Ах, вы же видите, сударь, перед вами утонченная блондинка с томиком стихов, а не специалистка по ремонту ходовой. Какие еще шины? Я вся такая Бродская, вся Довлатовая такая, такая Достоевская вся. И вы серьезно предлагаете даме пробираться через колючие кусты на каблуках? Ах, да вы умели вы, милый друг. Уж лучше подожду вас здесь, в кабриолете». А ведь с этого открытого участка между двумя туннелями действительно на машине в сторону не выбраться. Пешочком придется, пешочком. В общем, живая приманка качественно играла свою роль. Приходи, забирай. То и дело раздавались короткие переклички садовых пташек, на которые осторожно реагировал тихим лаем хозяйский пес. Это не было похоже на безобидную ругань пернатых с мохнатым. Животные тоже тревожились. Неужели чувствуют приближение опасности? Своего кота я на этот раз оставил дома. Не хочу, чтобы зверь попал под шальную пулю, а на привязи его держать нет смысла. Да он и не дурак, сразу забьется куда-нибудь. По примеру Данилы, сегодня я тоже надел спортивный костюм серого цвета. Нет, не из тех памятных, что были в моде у гопников 90-х, хотя мне лично та одежка и нравится своей тянущейся мягкостью, а вполне современный, сшитый из высокотехнологичных материалов, предназначенный для прогулок в горах с элементами экстрима. Таких комплектов на полках профильных магазинчиков Красной Поляны и Адлера лежит много, на любой вкус и задачу. Это же не камуфляж, никто их не берет. А камуфляж в наше время предназначен для пряток от людей. Зверю ваши крутые цифровые и прочие расцветки в 90% случаев по бубну. Он вообще не глазами местность сканирует, тем более в городе. Не обманывайтесь. Оленю или собачке вы смешны. Эти опытные следопыты неуклюжие человеческие движения на асфальте за километр услышали, а на природе за полкилометра почуяли вашу химическую и прочую вонь. С направлением ветра надо работать, вот что я вам скажу. С запахами и поступью, а не с камуфлом. Если же вы движетесь на авто, то можете считать, что об этом знает все зверье в радиусе 5 километров. Охотничий камуфляж, пожалуй, может обмануть боровую и прочую птицу. Те гораздо глупее млекопитающих. Пернатые больше надеются на глаза. Камуфляж на охоте и рыбалке почти не нужен. А в городе, даже постапокалиптическом, движущийся на фоне белой или серой стены растительный орнамент вообще противопоказан. Настоящие засады в охоте очень редки. В городской черте стоит использовать спокойную ровную одежду, однотонную. Этого вполне достаточно. Вот и еще 5 минут пролетели в коллективной задумчивости. Все нюхали и глотали слюну. «Командир, да, чуть не забыл, извини», — наконец произнес Данька. «Гарник сказал, что где-то поблизости серый бродит. Он на дереве поблизости нити нашел». Пошли секунды полной тишины. «Почему сразу не доложил, разгильдяй? На базе наряда выхватишь, ты понял?» «Рассказывай», — тут же приказал я, оглядываясь на пустой переулок с нахлынувшей новой тревогой и ощущением того, что сейчас с боков полезут очередные неприятности. «Зараза, опять серый! Я ведь извинился!» «Да иди ты! Всем наблюдать по сторонам! Встали? Слышали? «Сам как думаешь, Данила?» «Он здесь, Викторович. Нитки совсем свежие, еще к пальцам липнут. Верный признак», — достаточно напряженно ответил младший Манченко. И голос у него при этом стал такой, как будто он только что увидел поблизости доисторическое чудовище. Нельзя было сказать, побледнел юный рейнджер или нет. Парень стоял в тени яблони. «Здесь вообще света мало. Тем место и приглянулось». Да и не понять, чего он больше опасается. Серых или предстоящих нарядов вне очереди. Мне показалось, что я слышу тревожный стук его сердца. А еще дыхание прислушивающихся к нашему разговору друзей. И эти нервические звуки, отражаясь от выбеленных звездкой стен уютного одноэтажного домика, усиливались, как в стетоскопе. Потряс головой. «Растерялся, что ли, Гарик?» «Опять непонятные гости». «Последний раз я видел Серого в курортном городке, когда мы неделю назад забирали одну семью из мини-отеля «Орли», что стоит рядом с многоэтажным корпусом пансионата «Фрегат». Привидение появилось почти прямо передо мной. Не успел я подойти по аллее вплотную к зданию, как в окне второго этажа появилась и тут же исчезла страшное лицо маска, обрамленная чем-то похожим на серый капюшон. Меня, помню, сразу прошиб холодный пот». Тут же, отбежав назад, я остановил рукой наших. Группа рассыпалась, начав обходить здание и стараясь держать под контролем все выходы. Страсть как не хотелось связываться с мистической неизвестностью. Приходилось себя заставлять, и я не мог смириться с присутствием на моих землях сторонних или даже потусторонних сил. Внутри опустевшего пансионата после улицы было очень темно. Отвыкли мы работать в помещениях. Застыв в коридоре второго этажа, минуту слушали, а потом двинулись к отмеченному номеру. Гарник шел чуть впереди с пистолетом в руках. И мне было заметно, как ствол кидал из стороны в сторону от рефлекторного вздрагивания. Поверьте, это очень страшно — идти с обычным огнестрельным оружием против нечистой силы. «Бабах!» «Что там?» — крикнул я, переводя укорот. «Сабур, пацаны! Словно над полом пролетел!» — крикнул Ной, отскакивая на два шага назад. «Кто?» «Кто-кто? Это серое чудовище, которое на человека похоже, в плаще с капюшоном!» Шепот не мог спрятать резко усилившийся акцент в голосе армянина. «А я ведь бабам не верил!» «Будешь верить. Где он?» — выдохнул я, отстраняя его в сторону. Он сглотнул и непонятно показал пистолетом. Затем выглянул за изгиб коридора, но моя рука сразу вытянула его оттуда за ворот куртки. «Так, Даня, скажи нашим, чтобы пасли лучше!» «Да и хрен бы с ним, командир!» — ответил юный морпех. «Валить надо отсюда, пулей!» «Нет, сейчас проверю», — пообещал я, высовываясь сам. «Оно за угол заскочило. Туда-сюда, клянусь мамой!» — взволновался за моей спиной Гарник. «Словно птица. Над полом, низко, прямо почти лег. Привидение, клянусь, как свет от моего фонарика увидел, так сразу исчез. Такой он черт же есть! Может, гранаты проверим?» Неуверенно подал голос Данила. «Дзынь! Звяк!» Этот громкий звон разбитого в конце длиннющего коридора оконного стекла сообщил нам о пути бегства неприятеля. В общем, проворонили мы его тогда. Страшно это все. Мужики потом еще несколько раз его видели. Кто где. Это такое существо, и я не знаю, как его описать. Ростом с человека, только руки длинные, до колен. И очень худое, что не может скрыть даже развивающийся на бегу плащ. То волосы от него находили, то характерные вытянутые и узкие босые следы. Лично мне все эти истории очень не нравились и сильно пугали, особенно поначалу, пока все не обвыклись, что на театре военных действий появился еще кто-то. Чего только не было на этой межцивилизационной войне. Но с такими вот чудовинами люди еще не сталкивались. Что будет сейчас? Почему-то после визита серых поблизости появляются какие-то нити в волосы, немного клейкие на ощупь, будто их огромный паук выделяет. Но паутины нет, висят на предметах редкими космами. Падаль ты иноземная, непонятная, вот только тебя мне сейчас и не хватает. Осталось только летающим тарелкам появиться. Для полноты комплекта участвующих сторон будем воевать на три фронта. В этот момент что-то коснулось моего плеча. Вздрогнув всем телом и вспотев от страха, я с разворота чуть не ударил кулаком Константина, который просто протянул руку, желая обратить на себя внимание. «Баран! Ты чего, убить ведь могу!» «Надо на воздух выходить, командир. Отсюда неба не видно». «Фуна! «Добро, пошли, там поменяем задачи. Данька, радируй пока Гумирову и Гарнику, чтобы пасли еще и тарелки. Сашка пусть прикрывает плотно, предупреди молодого, голову сниму». Какое же я испытал облегчение, оказавшись на улице. Свежий ветерок, налетающий с моря, хоть и нес на сушу неприятную осеннюю сырость, но ободрил основательно. Я быстро успокоился и вновь был готов действовать решительно. Жестом скомандовал всем собраться вокруг, а когда группа выстроилась у ворот, приказал. «Я иду на дорогу, спущусь ближе к туннелю. Даня, ты выдвигайся с правой стороны к дому Алексея. Ной, вы с Костей занимайте позиции вон там, у ларька. Скоро начнется. Пути отхода осмотрите заранее. Костя, ты гранатомет бери. Данька, хватай снайперку. Как начнется, не рискуйте, валите сразу наглухо. Языки мне не настолько нужны, чтобы своих раненых лечить. Так что не подставляться, поняли меня?» Специально обученных людей у меня нет. Все мы по большому счету самоучки. Что-то с армией запомнилось, кое-что умные люди подсказывают. «Так точно!» — неразборчиво пробурчал маленький хор, после чего Константин ломанулся назад за семеркой, то есть за РПГ-7. «Сармат, ответь каскаду, прием!» Это был Гумиров. Рация стояла на громкой связи. Скрывать мне было нечего, и я сразу сделал звук погромче. Тем более, что и у остальных аппараты включены. «В канале я, каскад!» «Эти дебилы наконец-то поняли, что затор растащить не смогут!» «Молодцы, чё сказать!» На секунду он притих. «Дальше давай!» «Командир, у меня для тебя плохие новости. Они пошли в объезд, скоро будут тут, но ленд-крузер возвращается, похоже, идет к въезду в туннель». «Что? Повтори!» Он повторил. «Плюс?» — подтвердил я. И попробовал уточнить. «Машины бронированные, как тебе показалось, по ходу, по виду». «Шеф, я в бронированных как-то не разбираюсь», — смутился черкес. «Но видел же». «Видел пару раз, так и что теперь? Я же не в девятке работаю, не в ФСО, Викторович. Первых лиц государства не охранял». «Ладно, сняли». Значит, звено охотников помчалось к легкой добыче. Такую женщину никто выпускать не захочет. Ну-ну. В туннелях не воюют. Это правило усвоили все, в том числе и все наши. Плавали, знаем. Там самое неподходящее место для перекрестной стрельбы, будь ты в атаке или обороне, без разницы. Укрыться от летящих вдоль изогнутых стен пуль, находясь в бетонной кишке, очень трудно. Рикошеты страшенные, грохот адский, нервы горят бензином. Еще и темно, как в преисподней. Фары-то стрелки быстро погасят. Тем не менее, бандиты решили сразу схватить аппетитную приманку, скорее всего, решив, что так оно будет верней. Ценная блондинка не пострадает в возможной перестрелке возле хозяйства Перейры, если тот вдруг заортачится. Ну что сказать, я бы тоже такой вариант прикинул на реальность. Но тогда я бы еще и предусмотрел вероятность засады со стороны третьей силы, а свой отряд распылять бы точно не стал. «Считают, что она сопротивляться не будет», — пояснил Алик. «Это ясно», — резко ответил я. «Всем на позиции, готовность раз. Работаем быстро и жестко. Контролируем директрисы. Рядом гражданские. Баста, конец связи». Выстроившись в плотную цепочку, парни потянули в сторону логова краснодеревщика. Опять война на носу. Какой-то нескончаемый процесс. Отошел всего лишь на 100 метров от засады, и мне уже стало видно северное устье туннеля. Застыв с тяжелым печенегом в руке, я внимательно рассматривал черную дыру в скале, обрамленную красивыми плитами. Водительское сиденье белого кабриолета уже опустело. Получив по рации тревожное предупреждение, Линна умело спряталась на заранее подобранной поблизости от машины позиции. Где она сховалась? Звено Гарника я тоже не видел. И уж тем более не мог видеть крузак неприятеля. Однако разыгравшееся воображение исправно дополнило реальность. Вот он, японский монстр, мчится по пустому туннелю напролом, и ничего, казалось бы, не может остановить этот зловещий колесный танк. Пустой туннель. Далеко впереди тускло светится пятнышко выхода. Тяжелый автомобиль летит внутри горы, рассекая агрессивной мордой в воздух, вдавливая его в стены, от которых отражается громкое шипение внедорожных шин с красивой белой надписью по кругу. Парни внизу уже готовы. Ждут. «Ничего, справимся и с вами, борзота гнилая», — пообещал я сам себе и затянул под нос, наверняка фальшивя, по крайней мере, все слушатели моего пения в этом горячо уверяют. «Если ноги не собьются и не заржавеет мозг, мы дойдем, доплывем, доползем до тебя, город Омск, город Омск, город Омск». Обстановка изменилась буквально за секунду. Бандиты появились на боевых полянах практически одновременно, и все завертелось огненным колесом. Я увидел, как привстал на позиции Ной, быстро поправивший на плече смертоносную трубу с прицелом. РПГ-7 — очень точная штука, особенно если гранатомет грамотно приведен к нормальному бою. С пары сотен метров даже ребенок, впервые стреляющий из него, не промахнется. Разве что потом описывается от грохота выстрела. Он у семерки знатный. Черный джип, как мне показалось, так и не выкатится из туннеля, оставшись в нем навсегда. Шух! Резкость звука выстрела съела расстояние, зато шипение слышно было хорошо. Еле заметный дымный след маршевого двигателя прочертил в воздухе траекторию полета гранаты, завершаясь где-то в туннеле. Киношного грома и разлетающихся во все стороны языков ярко-оранжевого пламени не было. Бум! Что-то с небольшой задержкой заскрежетало, сухо лопнуло, зазвенело, и машина боком все-таки выползла левым углом переднего бампера наружу. Тут же обманчиво безобидно прозвучали частые хлопки СКС. А там наверняка еще и Лина подключилась к работе со своим Стечкиным, добивая то, что еще могло двигаться. Дальше я уже ничего в том секторе не слышал и не видел, потому что позади меня на перекресток возле хозяйства Алексея вылетели два автомобиля с братвой, и началось обвальное веселье с танцами и спецэффектами. Машины радиобандитов действительно могли оказаться бронированными. Кто их знает? Трудно ли им было подрезать бронеавтомобиль у какого-нибудь олигарха в гараже дорогого особняка, где тот оставил подобную технику на случай летнего визита в курортную столицу России? Поэтому Константин поступил ровно так же, как его коллега внизу у туннеля. Сразу всадил гранату в морду блестящего лаком головного «Лексуса». А я, поставив сошки пулемета на ребро круглого бетонного модуля какого-то технологического колодца, принялся, может быть, излишне торопливо, обстреливать оба автомобиля сразу. Печенек лучше ПКМ. У него ствол не так быстро нагревается. И этот пулемет терпит очереди подлиннее. Хотя увлекаться и лупить из него, как лупит из Максима, имеющего водяное охлаждение, все же не стоит. По глупости можно сжечь любое оружие. Идущий вторым Range Rover наткнулся на шквальный огонь. Англичанина занесло, и он встал боком к уже убитому «Лексусу». В результате на перекрестке появилась дымящаяся железная баррикада. Бойцы из второго успели вывалиться и залечь, почти сразу начав огрызаться. И мне пришлось целиться поточнее. Хотя теперь мою позицию можно было назвать неудачной. У парней они лучше. Заговорили какие-то скорострельные трещотки типа кипариса. У наших таких нет. А вот и покруче. «У них РПК!» — предупредил Ной. «Бошки!» — заорал я в эфир. «Ранят кого? Убью!» Лопнули пневморессоры Рейнджа. Следом просели и колеса тяжелого парадного джипа. Шансов у нападающих не было. Влипли тузики. Кинжальный автоматный огонь с флангов не давал им отойти глубже во дворы, к склону. Но через минуту пулеметчик бандитов засек, откуда я веду огонь, и щедро полил бетонный колодец огнем. Над головой полетела выбитая пулями крошево. «Твою мать!» — прохрипел я, падая на землю. «Гаденыш, ты еще и попасть хочешь!» Наши забивали их плотно, со стороны усадьбы, то и дело щелкала трехлинейка. Я увидел, как Данька, по-арабски подняв автомат над головой, дал три длинные очереди на подавление. Казалось бы, глупый способ, а работает. Вот пальба начала стихать. «Игорь, это Гарник. Короче, тут у нас все умерли, языков нет», — взволнованно доложил удачливый гранатометчик со своей позиции у дороги. «Линна цела?» — рявкнул я, опять поднимая пулемет. «Куколка, не царапина, отвечаю», — радостно сообщил боец. «Проверяйте там все без балды, зачищайте и поднимайтесь сюда». «Плюс». «Так, здесь мне больше делать нечего. Пора к мужикам». Навстречу бежал довольный Данька. «Игорь Викторович, двоих удалось взять живаком». «Оно вам надо было. Наши целы? Хорошо. Где?» «Костя их под прицелом держит, там, у забора». Со стороны своего хозяйства, к полю боя, легко поигрывая в воздухе винтовкой, подходил разгоряченный, но веселый Перейра. Вот он встал возле Константина, наклонился. Пока я дошел, он успел ловко скрутить руки пленных какой-то проволокой. «Ментовская работа. Чувствуется опыт работы в органах, Алексей?» «Угадал, Игорь, было дело в молодости. А что?» — ответил тот осторожно, еще не совсем понимая, опасаться ему таких разоблачений или нет. «Нормально. Мы ментов, можно сказать, любим. Потом расскажешь подробно, как дело было. Понял? Есть?» — коротко ответил краснодеревщик. «Ну и что за дичина тут у нас хапнулась?» — спросил я, приседая на корточки рядом со связанными и доставая свой пистолет. Левый от меня бандит был видом постарше. Пузатый, здоровенный кавказец под 1,5 центнера весом. Сразу и не пойму, откуда родом. Смотрит лютым зверем. Штангист. Злой он какой-то. «Слышь, чертила борзый, ты чей будешь, такой развитой, а?» «Ты борзый! Ты!» — свирепо выкрикнул он. «Гарик Енисейский даже? Мы тебя не знаем, здесь не твое. Здесь вообще все не для тебя выращивалось. Ты понял, мясо?» Я ласково улыбнулся, несмотря на вскипающую ненависть. Посмотрел на отчего-то напряженные лица друзей, заметив обилие публики. Недовольно махнул рукой любопытным женщинам, чтобы убирались отсюда и уводили детей. Тут не концерт. Когда успели зеваки сгрудиться? «О, родной за базар! Аж соскучился!» «Да, здесь не мое, здесь людское. И ты уж определись, знаешь ты Гарика Енисейского или впервые именем интересуешься? Тихо, не скрипи фиксами, понял? И хорош обезьяну гнуть, чай не из стали склепан, маслину не удержишь, отвечаю. Скажи-ка, борзый, вот почему ты должен остаться в живых? Ценной информацией обладаешь?» «Да пошел ты!» «Жало прикуси. Считаю до 10. Разговаривай». «Ты потеряйся вообще, чтоб тебя искали, в цемент вкатаем!» — зарычал бандит. «Что щеришься? Один на один выскочим, если ты мужчина?» «Не едет такая телега, дядя», — покачал я головой, поднимая ствол на уровень его лба. «Здоров ты больно. Считай, что мы с тобой уже выскочили. Я выскочил, а ты наскочил на вилы и грабли, тройные. Че зубы трешь, бородатый? Это кто тут с задницей на земле сидит со связанными лотками? Короче, колись, информация есть, нет?» «Заплатишь, клянусь!» «Два в дневник», — тихо произнес я, чуть отстранился, чтобы не забрызгало кровью, и выстрелил ему в лоб. Где-то почти рядом испуганно закричал ребенок. Крик быстро оборвался, переходя во всхлипывание. «Не увели, дуры! Курятник!» Мужики тоже колыхнулись, не ожидали. «Накажу!» — пообещал я матери через плечо. И перешел к беседе со вторым пленным. «А ты как себя чувствуешь, бандит? За старое взялись? Будто не хватает чего. Все кругом лежит, все открыто, бери, не хочу». «На чьей стороне воюем? За гугонцев, фактически?» «Неужели без понятия, что в такое время нам всем вместе держаться нужно, а не грабить землян?» «Да-да, именно землян, так теперь делимся». Тот что-то промычал в воротник рубахи, пялись на меня стеклянными глазами. «Да мочи ты его, командир», — посоветовал Костя. «Сам же говорил, что не очень-то языки и нужны». «Были не нужны, пока бой не закончился, а теперь этот пригодится», — возразил я. «Готов? Ты ведь расскажешь нам обо всех запеленгованных, о подвигах былых кровавых, так? И чтобы без утайки». Пленный отчаянно закивал головой. 30 еще нет, похоже. На казака смахивает хлопчик. Ишь, какие усищи пышные отрастил. Только нагайки не хватает за голенищем. Жаль, что доценка со мной нет, тот бы позабавился. Уж очень остро староста воспринимает казачьи косяки. «Расскажу, не убивайте, я много знаю, много!» «Ойли, ты ведь даже не бригадир, вижу, пехота, из новеньких!» «Когда к бандосам примкнул?» «Не заикайся, соберись, что ты можешь знать особенного?» «Могу!» «Извергай!» «Я знаю, где находится заправка тарелок!» «На красной!» Цыкнув на него и быстро глянув на Даньку, я махнул головой на пленного, резко поднося палец к губам, а сам повернулся в сторону Перейры, его домочадцев в мужского полу. Женщины наконец-то проявили благоразумность и ушли. «На Красной Поляне. Еще одна инфа. Все сходится». «Так, Алексей, а теперь я попрошу всех удалиться. Тут дело такое, не для широкой публики». Молодой группер уже вбил в пасть бандиту тугую затычку из какой-то тряпки. Пока неизвестно, что он там реально знает, но подробная информация может быть настолько ценна, что будет стоить многих и многих языков. «Что ж я, не понимаю, что ли?» — ничуть не обиделся Себастьян. — Мне бы по своей судьбе решить. — Не хочешь уезжать? — Сам посуди, Игорь Викторович. Позавчера еще собирались переехать в Адлер. Но тут люди подошли толковые. Сейчас веду переговоры с еще одной парой. Те, правда, бездетные. Нормальная община склеивается. И тебе полегче будет. Свой кластер в центре. Можно спокойнее ездить по дублеру. Признаться, и я сам об этом думал, узнав о пополнении. — Хорошо. «Давай попробуем. Посмотрим недели две, оценим, как дело у вас пойдет. Ты условия помнишь? На этих землях независимых общин не будет, мы вместе держимся. Под моим единоличным подчинением». «Помню, командир», — спокойно ответил он без раздумий. «Все так и будет». «Лады. Оружием немного поможете?» Я ухмыльнулся. Два кипариса твои. Что заунывал, мало? Хорошо, забираю еще и РПК. А пистолеты? Да ты не уймешься. Мосинка у тебя уже есть, АКМ, ПМ нулевый, пулемет ручной, гладкие. Мало, что ли, для старта? Данька, что там с короткостволом в трофеях? 5 макаровых, наган и 3 17-х глока. Гарник еще не сообщал о хабаре. Командир, коложи, если что, нам и самим. Отставить, советует он. Передашь Алексею револьвер и 2 ПМ. Да не жмись ты. Что, краснодеревщик, пойдет? Хотелось бы большего, признался он. Но и этому рады. Уже можно и повоевать. По итогам, может, еще чего подкинем. А теперь пленного в сарай. Своих выгоняй на уборку и выставляй караулы. Я вам совру, сказав, что вот так же яростно мы выручаем и вытаскиваем каждого живого человека, прибираем и пристраиваем к делу. Не получается пока. Не хватает сил и средств. А люди теряются, часто навсегда. Но я честно стараюсь и буду стараться. Дойдем, доплывем, доползем. «Что ты сказал?» — спросил меня Перейра. «А? Про город Омск», — пояснил он с недоумением. «А, песенка такая о долгой и трудной дороге к цели». «Где-то я ее уже слышал», — он склонил голову, силясь вспомнить. «И еще наслушаешься, пока не подрастут», — пообещал я. «И заправку эту чертову грохнем. Надо будет только планы с Гошем скорректировать. Поставку придется перетряхивать. А это потерянное время и дополнительные риски раскрытия крымской операции «Заря». Мне нужна экстренная связь с Егором Саниным.